А, подождите, давайте сразу же из этого же будет хорошо. Поза ребенка. Сразу же вместе отработаем вот то, что я показывала. Опять же, здесь вот, кстати, это не какие-нибудь там стойки, да, на руках, это обычные рабочие позы, которые мы каждый день используем, вот, и которые мы можем пользоваться на занятии и что-то там действительно там доделать. А мы обычно видим, ну, я говорила, да, что человек не может нормально лечь из-за того, что строение костей такое, то есть здесь компрессия, и просто он не может нормально лечь. Тогда мы говорим, что разводим ноги, ну, допустим, все нормально, да, здесь. Здесь мягко я на кресте сдавлю, и движение как бы туда у меня будет. И здесь у меня на между лопаток, да? И вот у меня вот такое вот движение здесь. И опять же я всем весом тела медленно, да? То есть не просто вот так плюхнулась и вот так вот еще, да, делаю мордой его в пол, да? Вот, а мягко положила. И мягко, медленно вес тела передаю в ее спину. Вот здесь желательно как бы, ну, не ближе туда, а вот где-то вот здесь вот. Вот. Ну и немножечко, может быть, держим. Потом, опять же, не резко я ухожу, да, а очень медленно убираю вес тела отсюда. И по диагонали можно повытягивать. Ну вот, допустим, где-то... А здесь ближе вот к подвздошной кости, то есть рука, вот, и другая вот тут. Раз вытянули, тоже подержали, медленно убрали. И здесь аналогично. Вот, ну и тоже ладошками, да, пальцами желательно не впиваться. Ну и так, как бонус, да, можно здесь провести по бедрам, опять же, по рукам провести тоже, плечи, шея. Тут, короче, много чего можно такое чисто на расслабление поделать.